Впрочем, к совершенному оправданию его родителей, надо сказать, что они взяли для воспитания сына и домашнего учителя. Он и учитель был малороссиянин, кажется, отставной унтер-офицер именем Вухтич. Получал он жалование 60 рублей в год, да цепной муки по 2 пуда в месяц, да изношенное платье с барского плеча и нечто из обуви. Кроме того, так как платья было немного, потому что Иван Федотович вечно ходил в халате, то Вухтичу было еще предоставлено в утешение держать свою корову на господском корме. Василий Иванович мало оказывал почтения учителю. Ездил верхом на его спине, дразнил его языком и нередко швырял ему книгой прямо в нос. Если же терпеливый Вухтич и выйдет, бывал, наконец, из терпения, и схватится за линейку, Василий Иванович кувырком побежит жаловаться тятеньке, что учитель его такой-сякой бьет где его палкой и бранит дурными словами. Тятенька спьяно раскричится на Вухтича: «Ах ты, седой эдкий пес, я тебя кормлю и одеваю, а ты у меня в дому шуметь задумал, вот я тебя, смотри, по шеям велю выпроводить, не давать корове его сена». А кумушки и приживалки окружат Василия Ивановича и начнут его утешать: «Ненаглядное ты наше красное солнышко, свет наша радость, барин вы наш, позвольте ручку поцеловать. Не слушайтесь, ягода золотой вы наш, хохла поганого. Он мужик, наш брат, где ему знать, как знатными господами обиход иметь». Что ж в самом деле, думал Вухтич, не ходить же по миру. Заключением всего этого было то, что Вухтич женился на дворовой девке, получил в награждение 2/10 земли, и воспитание Василия Ивановича было окончено.